Глава 6. Неизвестно, где он успел дополнительно побывать после пивной. Но теперь Митька был бледен и, может быть, слегка пьян, хотя внешне это не сказывалось ни в речи его, ни в походке. Держался он прямо и насмешливо, только лоб чуть лоснился от бессонной ночи. Следы непогоды темнели вдоль его длинной нараспашку шубы. Смятая шляпа торчала из кулака. Стоя в дверях, он поочередно оглядел обоих и мало был склонен, по-видимому, к мирной задушевной беседе. — Ага, поймал? Подпольные секретцы ведете? — задиристо бросил он с порога. Приглядываясь и не в силах опознать против света чем-то знакомое лицо манюкинского собеседника. «Здравствуйте, Дмитрий Егорыч», — сказал Фирсов. «Кто?» — спросил тот с колючим вызовом. «Фирсов», — без заминки ответил сочинитель, возвеселяясь чему-то. «Поди в тресте бумагой шуршишь, несуществующие товары переписываешь». С озлоблением на что-то далекое, наболевшее и свое, — перечислял Митька. «Нет». «Я книжки про людей пишу», — на пробу сообщил Фирсов, не отводя таких же сощуренных глаз. «А-а-а!» — покровительственно и смутясь чего-то протянул Митька. «А я вот парикмахерствую, головы оформляю. И сколько, понимаешь, ни стригу, ни одной правильной не попалось, круглой. Все какие-то, черт, бутылочные, без вражды или дружбы, пока они изучали друг друга, и вот уже нельзя было с достоверностью утверждать про Митьку, что он пьян. «Опять же выпиваете на невыясненные средства», — укорительно заметил он, пиная ногой пустую бутылку. Не в меру громкие Митькины восклицания поминутно приводили Манюкина в мелкий пугливый трепет. «Дмитрий Егорыч, ради Создателя потише!» Умоляюще жался он. «Разбудим! Так ведь погубит он меня! Он же рядом спит! Петр Горбидоныч!» «Спит?» — с вызывающей дерзостью возвысил голос Митька. «Кто смеет спать, когда я вхожу, мотаюсь взад-вперед по земному шару? Никто не заснет, пока Дмитрий Векшин не уляжется!» И потом, идя на прямой скандал, несколько раз ударил ногой в оклеенную газетами перегородку. «Эй, мелкий чин!» — загремел он к великому ужасу Манюкина. «Самовар китайский! Чернильная кляуза! Вставай!» Немедленно за стенкой что-то задвигалось, зашелестело, заругалось. Огромное, важное, суставчатое, бесконечно злое. С уличающей бутылкой в руках Манюкин еще метался по комнате, как дверь из коридора распахнулась, и влетел разбуженный сожитель, встреченный смешливым приветствием Митьки и легким вскриком Сергея Омоныча. Существо это мелкого роста, дрянного сложения и действительно с рыжей кляузной какой-то бородкой, закутано было в спадающее одеяло, из-под которого то и дело высовывались как бы приплясывающие ноги. Бегающие с точечными зрачками глаза его так и выщупывали наиболее выгодное в создавшейся обстановке место для начального укола. «Так-с!» — только и замолвил зловещий Петр Горбидоныч Чекилев. Но Манюкин уже затрепетал, и спрятанная была за спиной бутылка с цепенящим душу грохотом покатилась по полу. Тотчас сожитель заглянул справа, слева, и Фирсову показалось, даже через голову назад, после чего, высвободив руку из одеяла, торжественно устремил перст на Манюкина. «Вот я вас застукал, наконец, гражданин Манюкин! Пьянствуете! А налоги, характерно, за свободную профессию платить не желаете? Мало того, что нарушаете обязательные постановления, который служит гражданам путеводной звездой к новой светлой жизни. Мало того, что впадаете с кем попало в подозрительнейшие развраты роскошь. Бутылка валялась иностранным ярлыком вверх, выдавая преступные связи Манюкина. Но вы еще мешаете работникам ответственного труда исполнять возложенные на них государственные поручения. Какая же в постели работа? Сколько я смыслю в этом деле? Ведь вы же спали, Петр Горбидонович, — резонно заикнулся Манюкин. Зарубите себе на носу, — на высокой ноте резанул тот. В отличие от некоторых прочих, я круглосуточно нахожусь при исполнении служебных обязанностей, так как и во сне, не покладая рук, забочусь о благе общества. В помянутом качестве я вам не позволю. Я вас раскрою, подвергну изъятию, пресеку, через домком, через милицию буду действовать и даже... Словом, он еще немного накричал там о расстроенных финансах республики, о своем истощенном организме, а также о рычагах воздействия на уклоняющихся от долга обывателей. В совершенном столбнике, затылком откинувшись к стенке, Манюкин и не пытался защищаться, чтобы в дополнительной степени не разъярить своего сожителя. При таком накале, если даже Митька и был чуточку пьян, весь хмель соскочил с него разом. Нужно было немедля остановить, укротить Чекилева, пока тот не покатился по полу во вращательном состоянии, нанося повреждения коммунальному имуществу. И лучше всего было сделать это, воздействуя на мужское самолюбие Чекилева. «Невеста, распугаешь Кляуза!» — засмеялся было Митька, становясь ему на пути. «А еще жениться собрался. Да ты взгляни, какое у тебя лицо, Чекилев! Купил бы себе недорогое зеркальце и устыжался бы хоть по часу в день». «Ничего-с, я еще девушкам не противен». Молниеносно отпарировал Чекилев, сторонкой пробираясь к ускользавшему от него Манюкину. «Пустите же меня, невыясненного поведения гражданин!» — напирал он с кулаками на Митькину грудь. «Но-но, куда тебе, эки зарывчатый господин?» — от души потешался Митька. «Пустишь?» — щурился Чекилев. «Нет», — смеялся Митька. «Вор!» Теряя всякое соображение, визгнул Чекилев. «Ты есть вор, и мы все это знаем!» Он кивнул на кучку разбуженных жильцов в причудливых утренних одеяниях, толпившихся у дверей. «Погоди, я тебя расшифрую!» «Как ты сказал?» — покачнулся Митька, меняясь в лице и странно усмехаясь. «Повтори!» «Ну, вор!» Слабым деревянным голосом повторил Петр Горбидоныч. Тогда, взяв Чекилева за плечи, Митька с добрых полминуты вглядывался в рыжеватое, чуть склоненное перед ним на бочок лицо, так что только смертельная ненависть помогла тому не опустить глаз при этом. Однако все уже настолько были уверены в печальной чекилевской участи, что готовы были звать милицию к безжизненному телу управдома. Как вдруг, выпустив врага из рук, Митька с побитым лицом побрел вон из комнаты, провожаемый расслабленным кряхтением Манюкина и недоумением самого Чекилева. Впервые на памяти Благуши фирсовский герой уходил внесветно посрамленным, но молчание его одновременно и пугало, потому что скинутый на ступеньку ниже, человек этот становился еще опасней. Словом, Петр Горбидоныч непременно ринулся бы во след ему с извинениями, если бы не опасался, что здесь-то Митька каким-нибудь жестом и поправит допущенную оплошность. Как раз на Митькином пути оказалась потухшая лампочка. Фирсов ждал, что он собьет ее ногой. Именно так слагалось это место ненаписанной повести. Однако Митькина нога избегло искушение, и тотчас же после его ухода из кучки жильцов выступила на шаг та самая Зина Балуева. которую всего несколько часов назад профессионально любовался Фирсов. «Вор, ты сказал?» — с брезгливой гордостью переспросила она Чекилева. «А ты знаешь ли, кем еще был в своей жизни этот вор, и сколько пуль, чьих и каких ржавеют в тоске по Митькиному лбу? Знаешь?» Она преувеличивала как прошлые подвиги Митькины, так и его злодеяния, и Фирсов по самому тону ее установил, что лишь глубокая и неистребимая привязанность толкнула ее на людях вступиться за этого павшего человека. «Да если он и берет чужое, так ведь ты лишь по трусости казенного имущества не крадешь! А, впрочем, откуда у тебя столько кнопок? Все коммунальные постановления по сортирам развешиваешь. Ты даже письма ко мне любовные под копирку пишешь, трус, чтобы на всякий случай оправдательный документ у себя иметь. Ну, надевай сапоги на руки, беги на четвереньках на Митьку доносить. Ох, дождешься ты, Петр Горбидоныч, что опишут тебя однажды в газетке. Какой ты нехороший человек!» С усмешкой оскорбительной пощечиной она машинально отвернулась, ища клетчатый демисезон. Фирсова в комнате уже не было. Он совершал первую атаку на неоценимое для него сокровище Митькиной подноготной. Мучительно покрутившись в коридоре близ заветной двери и кашлем испробовав звучность голоса, он слегка взлохматил голову и приоткрыл дверь. Рядом за спиной у него раскрывалась не менее завлекательная тайна Зинкиной любви. Но Фирсов теперь и грома позади себя не услышал бы, всеми фокусами внимания сосредоточившись на Митьке. Он колебался. Именно сейчас, в минуту упадка, своевременным словом поддержки легче всего было пробиться в Митькино доверие, равно как вполне возможная неудача бесконечно отдаляла успех задуманного предприятия. Митька лежал одетый на кровати, глазами в потолок, а соскользнувшая с плеча шуба валялась на полу, мехом вверх, и рукав мокнул в лужице, натекшей из подоконника. Из личного Митькина имущество, только простецкий сундучок виднелся под кроватью, да именная кавалерийская шашка неожиданно висела на стене. Словом, ничто в этой комнате, пустой и тошной, как тюремная камера, не выдавало нынешнего ремесла ее владельца. Со стола свисали несмятые трехмесячной давности газеты, вперемешку с запыленной обиходной мелочью. Все указывало, что Митька, только что вернувшийся из путешествия, вообще временный постоялец здесь, поживет и съедет. «Я к вам этак запросто, без позволения, товарищ Королев, ничего?» — невинно начал Фирсов, притворяя дверь, чтоб не отвлекал глухой плеск скандала. «А если позволите, я даже и присяду», — и сделал беззаботный жест, но предусмотрительно не сел, не получив хоть еле приметного согласия в ответ. «Ну и зубило же этот чертов Чекилев!» Впрочем, зубило с эпохальным оттенком. Митька все молчал. «Поразительно, между прочим, очки грязнятся». «Что ж, протри себе очки», — без всякого выражения процедил Митька. «Я и протру, если позволите». Пробный фирсовский камешек предвещал удачу. «Признаться, месяц цельный ищу знакомства. Давно и полутайным образом наслышан о вас. Уж больно пестрая молва идет о векшине. Одни чуть ли не в былинные кудеяры вас зачислили с последующим переводом разбойников в монахи, другие же русским рокамболем величают, а один на медне даже советским Чуркиным на людях вас обозвал». Примечание. Кудеяр — герой народного предания, раскаявшийся разбойник. Рокамболь — герой уголовных романов французского писателя Понсона дю Терайля. Годы жизни 1829-1871. Чуркин – благородный разбойник. Герой бульварного романа русского писателя Пастухова «Разбойник Чуркин». Конец примечания. «Кто таков?» — угрожающе пошевелился Векшин. «Да так, один тут, при вдове живет. Бог с ним!» — уклонился Фирсов, действительно принимая за протирку очков, чтобы занять тоскующие руки. «Для меня же ремесло ваше как нельзя более кстати, потому что, как вас ни гни, в любую ситуацию сгибай, все равно никто в целом свете за вас не вступится. Скажу, забегая вперед, что в судьбе вашей заключена для меня весьма острая и злободневная темка овладения культурой, без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот». Судя по злому нетерпению в Митькином лице, приспело время назвать себя и обозначить цель посещения. «Видите ли, по роду занятий я до некоторой степени являюсь», и, поежившись, произнес ненавистное для себя самого слово. «Сочинитель? И чего ж ты на свете сочиняешь? Небось, доносы, вроде Чекилева?» — насмешливо переспросил лежавший, покосившись на носок своего сапога. «Да ты видал ли сочинителей-то хоть раз? Они в седых гривах бывают, на манер пустынников. А ты? Ты, братец, уж не легавый ли?» Он стал слегка приподниматься, кажется, за табаком. Но Фирсов благоразумно приотступил к порогу. «Куда ж ты? А я обиделся!» Не в характере Митьки было, только что получив несмываемое огорчение, причинять другому такое же. И все-таки Фирсов решил отложить знакомство со своим героем до лучших времен. Важно было для начала хоть закрепиться в Митькиной памяти, что облегчало повторную атаку в будущем. «Ничего, это тоже пригодится мне для повести. Благодарю вас. Тем более, что всего лишь мимоходом на пробу забежал», — корректно произнес сочинитель, пятясь в дверь и облачаясь в очки, протертые до половинной ясности. Ничто более не задерживало его тут, и скоро наружная войлоком обитая дверь бесшумно закрылась за ним. Еще сбегая по лестнице, Фирсов достал записную книжку. Привычная к приступам внезапных вдохновений, она сама раскрылась как раз в нужном месте. Нащурив глаза, неузнаваемо осунувшись в лице, Фирсов краткую минутку прислушивался к столкновениям противоречивых впечатлений, а карандаш, подобно танцующему перед стартом бегуну, чертил пока бездельную виньетку. Небогат был первый улов. Фирсов принялся вынимать застрявшую в неводе рыбешку. «Манюкин. Достаточная для диагноза деталь из отправленного на слом механизма. Усталость человеческого металла, или как отцы обкрадывают потомков. Мужиков считает на штуки, а книги — на квадратные сажени. Непременно должна оказаться дочь, вряд ли сын, и тут умный разговор перед разлукой навечно. А культурку-то старую непременно впитает пореволюционная новь, иначе крах. Мы, народ, прямые наследники великих достижений прошлого. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории, так что и мы руками наших дедов пахали великие ее поля, и даже очень. Откуда же начинать, однако? Примечание. Откуда же начинать, однако? 862 или 1917? Согласно летописным преданиям, 862 год год основания древнерусского государства варягом Рюриком. Легенда эта опровергается историческими источниками, которые говорят о становлении древнерусского государства задолго до IX века. 1917 год – начало советского государства и построение нового социалистического общества. Конец примечания. Митькин лоб честный, бледный, бунтовской. И Митьку, и Заварихина родит земля в один и тот же час, равнодушная к их различиям, бесстрастная в своем творческом буйстве. Первый идет вниз, второй вверх, на скрещении путей, неминуемое личное столкновение и ненависть. Оба вестники пробужденных миллионов. Значит, жизнь и борьба начинаются сначала? Любая эпоха — только разбег к очередной за нею. Чекилев, старый мой знакомец, недавно описывал мое имущество за невзятие патента на литературные занятия, однако не опознал меня при встрече. Благонадежнейший председатель домкома, финагент по призванию, на службе кличка Солонина в кителе. Должность выполняет резво и радостно, согласно обязательных постановлений, но при случае может скушать весьма многое. Надо отдать ему справедливость. Подозрительность его, кажется, происходит от сознания недостатков собственного мышления. Все же карандашу моему гадко писать про него. В этом месте сломалось острие карандаша. Фирсов спрятал книжку и огляделся. В прямоугольник парадного входа западал легкий резвый снег. Наступало утро. Квартиры изливали на лестницу неясный гул. В углу, дрожа от холода, сидел желтый бездомный пес. «Устал, брат», — высказался Фирсов и не побрезговал погладить рукой его мокрую спину. «Все бегаешь?» «И я, брат, бегаю, и я обнюхиваю все встречное. Иные думают про нас, что мы с тобой лишние мечтатели, а мы-то как раз и знаем о жизни лучше всех, запах ее и вкус. И знаешь, несмотря на огорчение и слякоть, она лакомая, выгодная. Вкусив, умираешь от нее незаметно. Прощай, собака». С минуту он мучительно обдумывал, не кликнуть ли ему проезжавшую мимо извозчичью пролетку. Рука нащупала в кармане две холодных монетки, только две, поэтому он не кликнул, а с неизменной бодростью заспешил пешком.